Спрос и предложение. Почему за хайповыми кроссовками всегда охота? Представь, твой любимый бренд анонсировал дроп эксклюзивных кроссовок. Их выпустят всего 1000 пар на всю страну. Предложение ограничено. Бренд подогревает интерес через инфлюенсеров, создавая искусственный ажиотаж. В итоге купить их хотят сотни тысяч фанатов, включая тебя. Спрос огромный. Что произойдет с ценой? Правильно, она взлетит до небес. На ресейл-платформах их будут продавать в 5-10 раз дороже официальной цены. Это и есть закон спроса и предложения в действии. Высокий спрос плюс низкое предложение равно высокая цена. Низкий спрос плюс высокое предложение равно низкая цена. Вспомни спиннеры. Когда они только появились, их было мало, и все их хотели, они стоили дорого. Потом их начал производить каждый завод в Китае, предложение выросло, хайп прошел, спрос упал, и в итоге их можно было купить за копейки. Этот закон работает везде. На концерты суперпопулярного артиста билеты разлетаются за минуты и стоят дорого, высокий спрос, ограниченное предложение мест. А на концерт малоизвестной группы можно купить билет со скидкой прямо перед началом, низкий спрос. В мире игр то же самое. Редкий предмет, вероятность появления которого невысока, будет стоить на внутриигровом аукционе огромных денег. Этот баланс постоянно меняется. Засуха в Бразилии, предложение кофе падает, и твой утренний капучино дорожает. Выходит новый сезон очень странных дел. Взлетает спрос на одежду в стиле 1980-х. Очень странные дела. На английском Stranger Things. Научно-фантастический драматический сериал с элементами ужасов, режиссеры братья Даффер, США, 2016-2026 годы. Экономика — это живой организм, где миллионы людей своими желаниями, спросом и возможностями, предложением, каждую секунду определяют цены на все вокруг. Момент, когда количество желающих купить товар по определенной цене совпадает с количеством желающих его продать, называется равновесной ценой. Это тот самый компромисс, который устраивает и покупателей, и продавцов. Но что, если дорожают не только кроссовки или билеты на концерт, а вообще все, от жвачки до проезда в метро? Это значит, в игру вступил главный антагонист твоих сбережений — инфляция.